Два послания Симеону из книги толкований. Оба послания Симеону входят в пятую часть книги толкований. Смотри комментарий к толкованию на Псалом 44. Послания печатаются в том же порядке, в каком следуют в книге толкований. Первое. Чадо Симеоне, на горе я родился. В Тобольске граде приди ко мне в дом искуситель, чернец пьяный, и кричит: «Учитель, учителю, дай мне скоро царство небесное». Часу в пятом или в шестом ночи, аз с домочадцы кануны, говорю. Кричит чернец неотступно: «Подумаю, беда моя, что сотворю?» Покинул правило говорить, взял его в избу и рекох ему: «Чесо просишь?» Он же, отвечав: «Хочу царство небесного, скоро, скоро», аж же глаголю ему: «Можешь ли пить и чашу, и я же тебе поднесу?» Он же рече: «Могу, давай, в сей час, не закосня». Аж же приказал пономарю стул посреди избы поставить и топор мясной на стул положить. Вершить чернеца хочу. Еще же канатный толстый шелеп приказал сделать. Взявши книгу, отходную стал ему говорить и со всеми прощаться. Он же задумался. Та же на стул велел ему главу возложить и шелепом пономарь на шее. Он же закричал: «Государь виноват, пощади, помилуй!» И пьянство отскочило. Ослабили ему, пал предо мною. Аз же дал ему четки в руки, 150 поклонов пред Богом за епитимию велел класть. Поставил его пономарь в одной свитке, мантию и клобук снял и на гвоздь повесил. Я, став предообраз Господень, вслух Иисусову молитву говоря, на колени поклоняюся. А он, последуя, стоя за мною также на колени, а пономарь шелепом по спине. Да уже на силу дышать стал, так его упочивал пономарит. Вижу я, як и давлеет благодати Господни. В сени его отпустили отдохнуть и дверь не затворили. Бросился он из сеней, да и через забор, да и бегом. Пономарь кричит во след: «Отче, отче, мантию и клобук возьми!» Он же отвеща: «Горите вы совсем, не до монотьи!» С месяц времени минув, пришел день к окошку, молитву искусно творит и чинно, а я чту книгу Библию. «Пойди, реку, Библию слушать в избу». И он: «Не смею, де, государь, глядеть на тебя, прости, согрешил». Я простил его со Христом и велел монатью отдать. Потом издали мне в землю кланяется, и архимарита, и братью стал почитать, и воеводы мне ж бьют челом. А до того никто с ним не смел говорить. Отраднее чада Лоту в Содоме и Гоморе житие бысть, нежели мне в волокитах тех. Беспрестанно душевное плавание и неусыпные наветы и беды яко со зверми по человеку соискусители брахся. Вне уба страх, а внутрь такожде боязнь. И во церковь иду, а того и гляжу, как нападут. А в церкви стою, паки внутренняя беда, бесчинства в ней не могу претерпеть. Беспрестанно ратуюся с попами пьяными, с крылошаны и с прихожаны. Малая часть, ребята в церкви играют, и те душу мою возмущают. Иное хошу и промолчать. И на невозможное дело горит в утробе моей, яко пламя палит, и плачу, и ратуюся. А игда в литургею нищие по церкви бродят, и не могу их унять. И я им кланяюсь и денег посулю, велю на одном месте стоять, а после обедни и заплачу. А которые бродят и мятежат людьми, не послушают совета моего, с теми ратуюся, понеже совесть нудит, претерпеть не могу. Еще же и златоустом реченное вспоминаю души моей. Есть писано в беседах апостольских, во нравоучении, вселенная учителя рече: «Аще быди варвар или скиф, церковь шет, начат в алтаре престол разорять и тряпезу опроверг, наругав святая святых, еже есть святый сакрамент долу опроверг тела Христова. Не в силе бы прилучившиеся тут руцы свои возложили на него, и уязвлши, яко бешеного пса, далече отгнавши, восплакали и возрыдали погибели его. Здесь же не тряпезу разоряют, ниже святая опровергают, но самый дух святый оскорбляют и досаждают Богу, паче нежели он и разоритель тряпезы. Вошед в церковь, ов, смеется, ин празднословит и плищ счиняет во время соборного моления, и ин же, разгордевся, устав церковный применяет. Плищ, подалю крик, шум. А ин иное непотребство, стоящие же в церкви, яко изумление, и немые, и глуси, и слепые, слышавши не слышат, и видевши не разумеют, не болезнуют о разрушении церковного устава, все бегуны, все потаковники, все свояси ищут, а не я же судьи Божия. Аж же глаголию повелеваю на мятежника церковного, всем верным руки возложите и далече от церкви отгнать и паче оного варвара. И донде же в покаяние придет, ни на праг церковный не попущу таковому выступите. Церковь, бо есть небо, церковь Духу Святому жилище. Херувимом владыка возлежит на престоле. Господь серафимом почивает на дискосе. Имеется в виду хлеб, жертва тела Христова, лежащая на специальном блюде дискосе. Егда выступил еси на праг церковный, помышляй, яко на небо взыди. Равно со ангелы послужите Богу, Богу живому, истинному, Богу животворящему, мертвое и разрешающему от греховной смерти к вечной, не стареющейся жизни. И я же да улучим все о Христе Иисусе. Слышал ли еси чадо Симеоне Златоустово учение и поболение о церкви? Напоследок же и душу свою предаде по церкви святый, яко храбрый и непобедимый воин Царя Небесного Света. Читал ли ты, чадо Симеоне, житие-то его твердо и внятно? Честного отца сын, воеводы именем Секунда, матери Анфисы, бе единочаден, от юности возлюбив Бога и работая Христу всем сердцем и всею душею, милетием в чтецы поставлен. А Флавиян в той же Антиохии совершил во священство, напоследок же с честью царя Аркадия и Евдоксии царица в Царьград, взяши на престол патриаршеский, и 5 лет святые церковь правил. Яды хлеб токмо ячменный, и радостаму, еже есть вареную воду пияше. Возрастом малбе голову имея велику, языком златословесен, милости источник, кипящая во устьях его благодать Духа Святаго, яко река изливавшаяся повсюду, на гордое высок, к кающимся милостив, заблудшая обращая, непокоривая, обличая и потязая, гладные питая, обидимая заступая, всем вся бых да вся приобрете. Егда же исполнися время и прииди кончина, рыкнул Иркан в царице, возьми да понеси, собирай собор на извершение Иванова. Надоело житие святое, понуждает на всякое благочестие, а в царских надобно прокладно. Пить есть, поиграть в дудки, сиповщики с трубками, детей потешить, самим повеселиться. Иван мешает. Слово в слово изначало у нас быть так же. При духовнике, протопопе Стефане, Алексеюшка-то с Марьюшкой добры до нас были и гораздо, яко Аркадий, Евдоксия и Анну. Егда же огорчило житие святое, яко и мед ядущим много, возьми да понеси, рассылай в ссылке, стриги, проклинай новый Феофил Александрийский епископ, имея дух пытливый Никон. Златоуста в Куксы Арменские, потом в Каманы, Аввакума протопопа в Сибирь, в Тоболиск, потом в Дауры. Прочих же, отец и братья наших, бесчисленно губи и души, возьми таковых от земли, не подобает им жить, и а то ли 23 лета и поллета и месяц по се время беспрестанно жгут и вешают исповедников Христовых. Они, миленькие, ради пресветлые, честные и вседетельные, пренеисчетные и страшные Троицы, несытно пуще в глаза лезут слово в слово, яко комары или мушицы. Елико их больше подавляют, тогда больше пищат и в глаза лезут. Так же и русаки бедные, пускай глупы, рады мучителя дождались. Полками во огонь дерзают за Христа, Сына Божия Света. Мудры, блядины дети греки, да с варваром турским с одного блюда патриархи кушают рафленые курки. Русачки же, миленькие, не так во огонь лезет, а благоверия не предает. В Казани Никонияне 30 человек сожгли, в Сибири столько же, в Владимире 6, в Боровске 4 на 10 человек, а в Нижнем преславно бысть. Овых еретики пожигают, а ини, распальшися любовью и плакав о благоверии, не дождався еретического осуждения, сами во огонь дерзнувши, да цело и непорочно соблюдут правоверие, и сожегши своя телеса, душа же в руцы Божие предавши, ликовствуются Христом во веки веком. Самоволны мученички, Христовы рабы, вечная им память во веки веком. Добро дело содеяли чада Симеоне, надобно так. Рассуждали мы между собой и блажим кончину их. Аминь. Второе. Чада богоприимче. Обращение напоминает о соименности адресата Симеону Богоприимцу, который по Евангелию от Луки, глава 2, увидев Христа, обрел долгожданное право на смерть. Симеон приветствовал младенца Христа в храме. «Разумеешь ли кончину арапа онога? Иже по вселенной вся русские державы летал, яко жук мотылный из говна прилетел и паки в кал залетел. Паисий, Александрийский епископ. Распял де его Измаил на кресте, еже есть Турской». Слухи о распятии Паисия ложные. Патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский, участники собора 1667 года, были лишены престолов константинопольским патриархом и потому не имели в действительности тех прав и авторитета, на которые претендовали в России. Узнав об этом, царь, чтобы защитить решение собора, добился через турецкое правительство восстановления этих патриархов на их престолах. Смотри Каптерев, том 2, глава 10. «Я помыслил, оно достойно и праведно, помнишь, во Апокалипсисе пишет: аще кто в пленение ведет, в пленение да идет, аще кто мечем убиет, подобает ему оружием убиену быти». Апокалипсис, глава 13, стих 10. Распяли они Христа в русской земле, мздою исполн десницы своя, правил не варвар над ними творит. Яко теверий древле Пилата и Каиафу, а нынешних других — Салтан Мегметович. Сведения, будто император Тиверий отомстил тем, кто осудил Христа, апокрифического происхождения. Подай, Господи, подай, Господи, не смейся, враг, новый жидовин, распенший Христа. еще надеюсь, Тита Вторага, Иисус Писияновича на весь Новый Иерусалим, и где же течет Истра река, и с пригородком в нем же неглинно течет. Тит, римский полководец, разрушивший Иерусалим. Новым Иерусалимом назывался монастырь, построенный Никоном на Истре, пригород на Неглинной, Кремль. Чаю подвигнет Бог того же турка на отмщение кровей мученических. Пускай любодейству потрясет, хмелет выгонит из блядки. Пьяно кровьми святых на красном звере ездит, рассвирепев, имущий чашу злоту в руце своей, полну мерзости и скверн любодеяния ея. Апокалиптический образ блудницы, символизирующий город, страну, церковь, погрязшую в грехе. Апокалипсис, глава 17, стихи 3 и 4. Сирич из трех перстов подносит хотящим пряного пьяного питья и без ума всех творит испивших из кукиша десные руки. Ей, Бога свидетеля сему поставляю, всяк, крестивыйся тремя персты, изумлен бывает, аще некогда и пятью персты начнет знаменоватися. А без покаяния чистого не может на первое достояние прийти. Тяжела су просып к топившему чашу сию, триперстную, блядь. А к тому же еще малакса начало поп наложит, так и вовсе спи, не просняся, и до судного дни. Малаксу того знаешь ли ты, Симеон? А то каракуля-то. Беда су миру бедному от сего пития, и нехотящих поет, силою на лоб воротит поп, выблядков сын. А человечество немощное и ползко по Писанию, семя тли во всяком лежит. И нехотя иной омрачится и уступит спасение своего, подклонит главу свою к печати сей, о, в страх ради, а ин за зрение, как не принять, царица в золотой чаше подносит. Сирич, патриарх или митрополит, уставит каракулю ту, да еще и царь тут же глядит, или воевода на городе присматривают. Беда миру бедному пришла. Не пить чаша, в огонь посадят и кости пережгут, а пить чаша скверная сия, в негасимый огонь вержену быть и век нескончаемый в плач. Ну как же нам, христианам, нам быть? Преклонит-ка ухо-то ко мне. И услыша глаголы моя, прав не солгу. Чего себе ищу, того ж желаю и тебе. Аще не хочешь в стенсию идти Господа ради своего, а в существо пойдешь же. Сирич, стень, огнь сей оного огня, и же хочет поясти сопротивные. Сей огонь плоти снедает, души же не коснется. Он и же обоя извит в неистлении, писано есть. Вошумит же удоль плачевная страшным скрежетанием, вся видящая и согрешившая, венчующим мукам, судом праведным Божиим отпущаемы. А прежде возгласят трубы, истощаются гробы, и воскреснет человеческое трепеща естество все. И же доброе содеявшее в радости радуются, согрешившие же трепещут, плачущие и люти восклицающие, в муку посылаемы, и от избранных разлучаемы во тьму кромешную, во огне вечный, в пропасть глубокую, в черви лютые, в скрежет зубный и неусыпный, в болезни беспрестанные. Страшно бы судище, брат мой, на нем же вся обнажение станем. Несть помощника тогда и несть предстателя, ни отец сыну, ни сын отцу, ни мать дщери, ни друг другу, несть помогающего, кое-что отдел прославится или осудится. Сотвори же, братья, дело сие о Христе, и не пей питья того, и из чаши той скверное вышереченное. Воистину будет добро, и впредь слюбится. а хотя и бить станут, или жечь, и на и слава Господу Богу осем, достоин бо есть делатель мзды своя. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. Насебо из идохом и чрева матери своя. На что лучше сего? Смученики в чин, со апостолы в полк, со святителя в лик, победный венец, сообщник Христу, святей Троицы престолу предстоя, с ангелы и архангелы и со всеми бесплотными, с предивными роды в чинен. А во огнетом здесь не большее время потерпеть, а кеоком мгнуть, так душа и выступит. Разве тебе неразумно? Боишься пещи той, дерзай, плюнь на нее, небось. Да пещи той страху, а когда в нее вошел, тогда и забыл вся. И когда же загорится, а ты увидишь Христа и ангельские силы с ним, землю души те от телес, да и приносят ко Христу, а Он надежа благословляет и силу ей подает божественную. Не уже к тому бывает тяжко, но яко воспиренно, туды же со ангелы летает, равно яко птичика попархивает, рада из темницы той вылетела, вот пела до того плачуще, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени твоему. Меня ждут праведницы, донде же воздаси мне. Псалом 141, стих 8. Ну, а то выплакала, темница горит в пещи, а душа яко бисер и яко злато чисто, взимается с ангелы выспрь в славу Богу и Отцу. Сын Божий и Святый Дух возносят ее в высоту, а темницу некореньяне бердышами секут в огне, да уже не слышит, не чует ничего. Персть, бо есть, яко камень горит, али земля, аще не горит, и на таков ж до восстанного дни нечувственно и немысленно персть, аще святых телеса и нетленна суть, не силою естественную содержимы бывают, но благодатью Духа Святаго укрепляемы не истлевают, и действует благодать Духа Святаго в бездушном телеси, еще живую ему сущую. Вселися в него Бог ради веры и добродетели его, и по смерти телеси его не оставляет Бог. Душа же праведных в руцы Божии, а может он весть во всеобъятии его, яко же и Христос распятся на кресте, душу свою в руце Отцу предаде. Плоть же его три дни в гробе лежа, не истлебе с души. Понеже Бог слово в ней бесстрастно прибысть, им же Христово содержима плоть. Егда посла Бог Отец душу к телеси, паки душею оживе, и пожерта бысть мертвенная животом. Сниди во ад, плени адово сокровище, та же явися учеником, потом взыди на небеса и сиди одесную Отца, к тому уже не умрет, смерть нань к тому не обладает. Еретическое мнение Аввакума о схождении креста в ад во плоти. Тако и о святых телесех разумей, до восстанного дни лежат благодатью содержими. В день же последний душами подымутся, и грешничи мертвенно телеса оживотворятся тем же Духом Святым. В трубах глаз Божий будет. Егда первая труба вострубит, тогда отверзутся гробы. Егда же вторая труба вострубит, тогда потечет кость к кости, состав к составу своему. Так-то созидать и Дух Святый праг телес наших будет. Та же вострубит третья труба, крепко, громко, неизреченно, и слышавши души повеления Господни, потекут каяждо к своему телеси, и подымут своя телеса страшно и дивно. Беседует Златоуст. Тогда дивно и преславно позорище будет. Там озрим прах земный, на высоту возметающий. Оному также человецы восставают. Река же огненная потечет. Огнь искусный кое-го жда дело искусит. И погнаны будут вои небесными, и его же дело прибудет. Спасется и просветится, а его же дело сгорит, отщитится, сам же спасется так же, якоже огнем. И Павел, апостол, также пишет. Ссылка на послание апостола Павла к Коринфянам, глава 3, стихи с 13 по 15. Сирич, каков почернел в огне том, грехите, в нем и о нем горят. Таков уж и стал темнообразен, валяется на земле, нет силы крохи. Вот дурак, сластей тех ради земных, что над собою сделал, пропал, погиб, некому пособить. А уже еще тебе же будет указ. Сей же огне скусит небо и землю, и всю тварь, солнце и луну, и звезды будут... Небо ново, и земля нова, бела, яко хартия, и море не будет к тому. Ядовит бо сей огонь, понеже потечет от престола Господня, и пояст соблазны вся. Та же праведницы просветятся и взяты будут на облацах по воздуху на встретение Господне. Златоустый пишет. Тогда бо плоть святых легка будет, яко воспиренна. Носится по воздуху, яко птичья. Полетим, братья, тогда надежа своего встречать с великою радостью и весельем, и с ним воцаримся во веки веком. А никония не валяются на земли, валяются, яко огорелые главни. Та же сядет Господь на престоле славы Своя, судите праведным и грешным, и воздаст кому ж да по делам его. Ну вот дожили, дал Бог до краю, не кручиньтеся, наши православные христиане. Право будет конец, скоро будет, ей не замедлит, потерпите, сидя в темницах тех, Господа ради Бога и святаго Израилева, не поскучьте, су, пожалуйте. И я с вами же грешник должен. Никола Чудотворец и лучше меня со крестьяной сидел 5 лет в темнице от Максимиана Мучителя. Святой Никола, епископ града Мир Ликийских, по житию его был вернут в темницу от обладающих града в правлении императоров Диоклетиана и Максимиана. Службы и житие Николы Чудотворца. Москва, 1641 год. Да то горкое время пережили, миленькие, а ныне радуются радостью неизглаголанную и прославленную со Христом. А мучитель ревет в жупеле огня. Навось тебе, столовые, долгие, бесконечные, пироги, меды сладкие, и водка процеженная с зеленьким вином. А если под тобою Максимиан перина пуховая и возглавия, и евнухи опахивают твое здоровье, чтобы мухи не кусали великого государя, а как там срать того ходишь? Спальники, ребята, подтирают ли гузно-то у тебя в жупеле том огненном? Сказал мне Дух Святый, нет где там уж у вас, ребят тех. Все остались здесь. Да уж где ты и не серишь кушанье того. Немали самого кушают черви великого государя. Бедная, бедная, безумная царишка, что ты над собой сделал? Ну где ныне? Светло облещающиеся ризы и урежения коней, где златоверхие палаты, где строение сел любимых, где сады и преграды, где багряноносная Порфира и венец царской бисером и каменем дорогим устроен, где жезл и меч, им же содержал царствие державу, где светлообразные рынды, яко ангели пред тобою, оруженосцы, попархивали в блестящих сыризах, где вся затеи и заводы пустошного сего века, о них же упражнялся невостигновенно, оставя Бога, яко идолом бездушным служащи. Сего ради и сам отриновен еси от лица Господня в ад кромешный. Ну, сквозь землю пропадай, бляден сын, полно христиан тех мучить. Давно тебя ждет матица огня. Воспоем, христиане, Господу Богу песнь Моисееву, раба Божия. Славно бо прославися Господь Бог наш, яко судил любодейцы и отмстил крови наша всех сожженных и в темницах сидящих. Славно бо прославися. Книга Исход, глава 15, стих 1. Паисия, Александрийского патриарха, распял турок, а Макар Антиохийский забежал в Грузи, яко пес от волков в подворотню нырнул, да под лестницу спрятался. А здешним любодеям тоже будет от Христа Бога и Спаса нашего. А нас Христос Бог наш десницею Своею покроет и сохранит, яко же Он весть. Ему же слава со Отцем и со Святым Духом ныне и присно, и во веки веком. Аминь. Бог вас благословит всех, чтущих и послушающих. Писано моею грешной рукою, сколько Бог дал, лучше того не умею. Глуп ведь я гораздо, так человеченка ничему не годный, ворчу от болезни сердца своего, а Бог всех правит о Иисусе Христе. Чадо Симеоне, Бог благословит тебя сею книгою, поминай меня в молитвах своих, и неослабно Господа зови, да милостив будет ми за молитв твоих, ныне и присно, и во веки веком. Аминь.